Глава 12. Я во все глаза уставился на девушку с ребенком. «Моя дочь? Я не ослышался?» «Вижу, по твоему взгляду, ты удивлен», — улыбнулась девушка. «Давай присядем, и я все тебе расскажу». Мы прошли к диванам в холле и заняли один из них. Девочку моя собеседница усадила в коляску, и она почти сразу же уснула. «Ее зовут Арина», — сказала мне девушка. «А меня Ирина, если ты уже и это забыл». Не то чтобы забыл, я в принципе не знал. Но судя по тому, как Ирина общалась со мной, знакома с предыдущим Боткиным, она явно была. Я начал заниматься в голове подсчетами. Я попал в тело Боткина год назад. Ну, год и месяц уже, если точнее. Девочке примерно год, плюс 9 месяцев на беременность. Что ж, предыдущий Боткин вполне мог стать отцом. «Почему ты меня бросил на следующий же день после того, как все случилось?» Вопросом на вопрос ответила она. «Знаешь, я много об этом думала. Все скучала по тебе. И все думала, что ты позвонишь, что вернешься. А потом поняла, что беременна». «Боткин, чтоб тебя! Только-только разобрался с историей с запрещенными зельями, но нет, ты решил мне новый сюрприз подкинуть. И теперь приходится слушать, что я сделал, хотя я этого вообще не делал. Ну и запутанная ситуация». «Разбросил, значит, были причины?» — отозвался я. «Но ты должна была сразу же сказать про ребенка». «Твои причины — это Ольга Кошелева, я знаю», — спокойно сказала Ирина. «Не сказала, потому что была на тебя жутко зла. И решила, что справлюсь сама. Ушла с учебы, устроилась на работу, родила девочку». «Надеюсь, это Оля Кошелева хотя бы не придет с ребенком». Девочка Арина, которая спала в коляске, была почти копией Иры. Хотя чем-то на меня она тоже отдаленно походила. Но, разумеется, я не спешил верить этому заявлению сразу же. Как минимум потому, что я сам Ирину совсем не помнил. Придется покопаться в прошлом Боткина. «И почему же ты решила спустя год меня познакомить с дочкой?» — поинтересовался я. «Потому что злость прошла, и я решила, что тебе надо знать». Она явно была готова к этому вопросу. «Узнала, что ты устроился в интернатуру, в эту клинику, и пришла к тебе». «А как тебя пустили?» — поинтересовался я. «Женщину с ребенком везде пропустят, особенно если это я», — усмехнулась Ирина. «Ты уже и забыл, какой у меня характер. Но от тебя ничего не нужно, ты не думай. Просто решили познакомиться». «Но нет, так не пойдет. Если окажется, что это действительно моя дочь, то я несу за нее полную ответственность и буду всячески им помогать. Дочь не должна расти без отца. Но для этого нужно сделать тест ДНК. Все-таки сходу верить, что это мой ребенок, я не стал бы». «Где вы живете?» — спросил я. «Снимаем квартиру на улице Николая II», — ответила она. «Нам хватает». «Тогда сегодня после работы к вам приду», — решительно сказал я. «И все обсудим. И захвачу какую-нибудь соску или бутылочку Арины для теста. Напрямую я это озвучивать не хотел. Ирина наверняка бы сочла за оскорбление». «Дом 30, квартира 17», — кивнула девушка. «Будем ждать. Не пропадай, как в тот раз». Она поднялась, взялась за коляску и направилась к лифту. «Итак, возможно, у меня есть дочь. Всегда хотел семью, но в прошлой жизни на это не было времени». Соколов с трудом скрывал отвращение, разговаривая с медсестрой. Но иметь своего агента в клинике — это хорошая идея. Придется продолжать эти отношения. «Ты же даже не отвечал на звонки», — продолжала высказывать женщина. «Ты просто вычеркнул меня из жизни. Если бы не Константин, я бы тебя вообще не смогла увидеть». «При чем здесь Боткин?» — недовольно спросил Соколов. «При том, что он устроил мне встречу с тобой», — отрезала женщина. «И теперь я ему буду должна». Опять влез этот Боткин. Надо же, в тот момент, когда Роман и сам решил встретиться с Ольгой Петровной, этот Боткин успел его опередить. Вездесущий противный клещ. «Заюш, ну он тут вообще ни при чем, я сам хотел тебя видеть», — залепетал Роман. «Ты мой ангел, я бы никогда не вычеркнул тебя из жизни, ведь ты стала ее частью». На женщин подобные фразы действуют безукоризненно. Вот и Ольга Петровна заметно расслабилась, хоть и смотрела все еще недовольно. «Но это Константин мне помог», — неуверенно ответила она. «Константин, чтоб его. Сейчас самое время изобразить ревность». «Что-то ты много о нем говоришь». Соколов снова сделал недовольное лицо. «Обсуждать с мужчиной другого мужчину — так себе затея, знаешь ли. Если ты уже так с ним спелась, третий должен уйти». «Что ты, Рома, я с ним вообще ничего», — испугалась женщина. «Я просто тебя искала. Ты говорил, что мы поженимся». Точно, что он только ей не плел. Уже и сам забыл, что такое сказанул. Однако теперь это можно использовать с удвоенной силой. 40-летняя одинокая женщина явно хочет замуж. А уж замуж за молодого врача, обладателя шикарной улыбки и роскошного внешнего вида, хочет еще больше. «Крошка моя, так я и не отказываюсь от своих слов», — заявил Соколов. «Я все так же хочу на тебе жениться. Я не брал трубку, потому что мне надо было устроиться в мире, ведь из интернатуры пришлось уйти. А будущей жене я хочу дать все самое лучшее, тем более, если это будущая жена ты». Для убедительности он приправил свои слова самой обаятельной улыбкой. Сработало безотказно. «Ой, я и не подумала», — всплеснула она руками. «Теперь самое время чуть разыграть обиду. Пусть себя считает во всем виноватой, а не Романа». «Конечно, ты думала только о том, как меня обвинить», — Соколов поджал губы. «А я, между прочим, о нашем будущем думаю». «Прости меня». Женщина снова бросилась ему на шею. Пришлось терпеть. «Я дура такая, не подумала». «Точно дура, каких в мире нет». «Солнышко, для того, чтобы обеспечить нам хорошее будущее, мне надо вернуться в клинику», — заявил Соколов. «Ты же понимаешь, что только в этой клинике достойная зарплата. Чтобы мы сыграли свадьбу, отдохнули, построили свой дом, завели детей и кота. И кого там еще заводят? Ну, этого хватит». «Конечно», — Ольга Петровна торопливо закивала. «Я все понимаю, любимый». «И мне нужна твоя помощь, кошечка моя», — размеренно добавил Соколов. «Ради нашего счастья придется потрудиться». «Я все сделаю», — тут же ответила она. «Прекрасно. Рано остальные списали Романа со счетов». Я закончил со своими пациентами, отчитался перед Зубовым и собрался уходить. «Константин», — неловко кашлянул наставник. «Вы не делаете ошибок, но вам тоже нужно не забывать про дежурство». «Я дежурю», — удивленно отозвался я. «Меньше, чем остальные, но дежурство не пропускаю». «Я понимаю». Зубов снова замялся. «Но за неделю у вас дежурств не было. Может, возьмете сутки воскресенья?» Не самый подходящий момент, учитывая внезапно появившуюся дочь. Тратить единственный выходной сейчас было глупо. «Я могу отдежурить ночь с воскресенья на понедельник, но на день у меня уже планы», — отозвался я. «На следующей неделе могу, но в это воскресенье нет». Пришлось диктовать наставнику свои условия. «Хорошо», — тут же кивнул он. «На день Шуклина поставлю, ему не привыкать». «Спасибо, Константин». Он ушел из ординаторской, а ко мне подошла Лена, которая слышала этот разговор. «А какие планы?» — тут же полюбопытствовала она. «Снова придешь к нам на ужин? В тот раз вы с отцом говорили в клинике, и я подумала, что вам нужно снова попробовать спокойно пообщаться в домашней обстановке». «Да что ж сегодня, как с цепи все сорвались, строят на меня планы». «В это воскресенье никак», — спокойно отозвался я. «На неделе можно. Ты навещала Вадима?» «Ему уже гораздо лучше. Отец даже удивился, как он своей магией так хорошо нормализовал пациента». «Потому что не только он тратил неврологический аспект». «Амнезия прошла?» — уточнил я. «Да, но причину дуэли он не называет», — отозвалась Тарасова. «И отцу это очень не нравится. Кажется, он сам уже начал сомневаться в правильности этой свадьбы». «Еще бы. Не зря я проводил с ним этот разговор». «Поэтому я и подумала, что если он получше узнает себя», — добавила девушка. «Познакомиться с моей возможной дочерью». «На воскресенье у меня планы, поэтому не получится», — снова повторил я. «Хорошо», — кивнула она. «Тогда до понедельника». Она быстренько собралась и выбежала из ординаторской. «Какие-то у нас планы», — раздался шепот Клочка. «Что ты задумал?» «Точно. Мой крыс не в курсе последних событий». «У меня появилась дочь», — усмехнулся я. «Сейчас идем к ней в гости, и завтра тоже посвятим день им». «В каком смысле дочь?» — пискнул Клочок. «Да ты когда успел, хозяин? У кошек-то на это 2 месяца надо, а у людей и того больше». «Это предыдущий Боткин постарался», — ответил я. «Так что ты там давай обнюхивай все. Если что-то подозрительное нанюхаешь, потом скажешь». «Понял, хозяин», — отозвался крыс. «Идем знакомиться с твоим потомством». Я собрался и тоже покинул ординаторскую. Шуклин снова встретился со своим внезапным союзником в столовой. Этот столик они выбрали временным штабом их организации против Боткина. «Ну что, получилось с дежурством?» — спросил молодой врач. Шуклин до сих пор не знал его имени. Как-то с самого начала он не представился, а потом спрашивать было неудобно. Впрочем, Павел и сам не говорил, как его зовут, на всякий случай. Новый союзник толком не объяснил, в чем заключается план, лишь коротко отдавал распоряжение. И первым было провести с Зубовым разговор, что Боткин слишком мало дежурит. «Отчасти», — неохотно буркнул Шуклин. «Боткину отдали ночь с воскресенья на понедельник, а день все равно оставили мне». «Плохо», — недовольно заключил тот. «День — это самое важное. Не мог надавить?» «Знаешь, я просто интерн, а не врач, чтобы условия ставить», — возмутился Павел. «Ты даже не объяснил, зачем все это». Шуклина это раздражало. Даже какой-то незнакомец его ни во что не ставит. Словно знает, что Павел цепляется уже за любую надежду вышвырнуть Боткина из интернатуры. «Все узнаешь со временем», — в который раз ответил собеседник. «Ничего, Паша, ночь тоже неплохо. Придется кое-что подкорректировать, но сойдет». «Стоп, откуда он узнал имя?» «Я не говорил, как меня зовут», — буркнул Шуклин. «Откуда узнал?» «Я могу многое узнать», — усмехнулся тот. «Не переживай, твоя тайна умрет со мной». «Может, тогда ты тоже представишься?» Не поняв шутку, отозвался Павел. «Все узнаешь со временем», — повторил собеседник. «Пока что слушай задание на свое дежурство». Шуклин вздохнул, но деваться было некуда. Других шансов подставить Боткина может и не представиться. Перед тем, как идти в гости к Ирине и Арине, мы с Клочком заскочили домой. Я решил собрать хоть какую-то информацию об этой девушке, используя ноутбук и записные книжки Боткина. Информацию удалось собрать не так много. Да, судя по нескольким фотографиям и переписке, отношения у Боткина с этой Ириной были. По срокам все тоже совпадало. Ирина училась в ветеринарной академии, ей досталась магия животных, лечебный аспект. Не доучилась, ушла из академии. Дальше информации про нее не было. Еще смог узнать, что у нее есть родной брат, на пару лет старше. Работает тоже врачом. Вот и все, собственно. «Не густо», — подытожил Клочок. «Мы же о ней решительно ничего не знаем. Где были их свидания, что они делали, о чем разговаривали?» «Что они делали, мы как раз знаем», — усмехнулся я. «У нее в коляске есть тому подтверждение». «Да ну тебя, хозяин», — махнул лапкой крыс. «Жаль, что я по запаху пока не смогу определить, точно ли это твоя дочь. Придется ждать теста ДНК». Я уже нашел организацию, которая может провести такой тест. В клинике решил его не проводить, чтобы избежать новой порции сплетен. Та организация выполнит его за срок от 1 до 3 дней, что неплохо. Собравшись, мы с крысом отправились на улицу Николая II. Дома здесь были довольно старые, да и район города не самый лучший. По дороге я приобрел торт, а также наборы высокотехнологичных многоразовых подгузников. Деньги пока что были ограничены из-за нескольких непредвиденных трат в этом месяце, но скоро уже должны были дать первую зарплату. Да и Николай сегодня отписался, что нашел новое место у какого-то графа и скоро вернет мне долг. Дверь открыла Ирина, и я сразу же вручил ей подарки. «Ух ты, маги-кристалл!» — она взяла коробку с подгузниками. «Они же жутко дорогие. Спасибо». Насколько мне объяснила продавщица в магазине, они автоматически подстраиваются под размер ребенка и обеспечивают сухость до 12 часов. Стоящая вещь. «Арина как раз заснула», — с сожалением добавила девушка. «Проходи, чай попьем. Расскажи, что нового у тебя». Квартира была однокомнатной и по размерам чуть ли не меньше моей студии. И у меня сразу же возникло ощущение, что она была необжитой, как будто в нее только что заехали. «Я руки помою», — отозвался я и ушел на совещание с крысом. Закрыв дверь и включив воду, я тут же достал его из сумки. «Запаха их здесь вообще нет», — поспешил мне озвучить Клочок. «Сегодня словно впервые сюда заехали». «Мне тоже так показалось», — задумчиво кивнул я. «Но мало ли, может, переехали почему-то. Еще что-то странное есть?» «Нет, Ирина вполне обычная девушка», — отозвался крыс. Симпатичная кошечка, ты присмотрись». «Непременно», — улыбнулся я. «Давай назад». Вымыв руки, я вышел на кухню, где Ирина уже успела налить чай и нарезать принесенный торт. «А вы недавно сюда въехали?» — сразу же спросил я. «Да, здесь арендная плата ниже», — ответила девушка. «Да и район мне больше нравится». Насчет района не уверен. Поблизости ни парков, ни скверов, ни детских площадок. Но спорить не стал. «Расскажи, как жила все это время?» — проговорил я. «Где работала?» «Ну, сначала устроилась в ветеринарную аптеку, чтобы поближе к моей профессии», — отозвалась Ирина. «А после родов периодически писала курсовые и доклады студентам из ветеринарной академии. Связи там остались, а я всегда хорошо училась. Хотя денег все равно всегда было впритык». Тем не менее, на девушке красивые золотые серьги, несколько колец на пальцах, свежая стрижка и маникюр. Я автоматически подмечал подобные детали, и они не вязались со фразой «денег впритык». Но делать выводы было рано. «А родители что?» — спросил я. «И брат?» «Откуда ты знаешь, что у меня есть брат?» — удивилась она. «А прежний я что, этого не знал?» «Снова промашка». «Просто знаю», — пожал я плечами. «Ты на вопрос не ответила». «Они от меня отвернулись», — отозвалась Ирина. «Бастард, рожденный вне брака, позор для любой семьи. На меня были планы, как выдать меня замуж, но эти планы сорвались». «А что насчет тебя?» — спросила она тем временем. «Как смог попасть в интернатуру в лучшую клинику Санкт-Петербурга?» Для тех, кто хорошо знал прежнего Боткина, это и правда должно выглядеть удивительно. Он явно не из тех людей, кто добивается подобного. «Поставил перед собой цель, подтянул учебу и поступил», — спокойно ответил я. «Весь год, что мы не виделись, активно занимался учебой». «Понятно», — задумчиво протянула она. «Но туда попасть не так просто». В комнате заплакала Арина, Ирина прервалась на полуслове и побежала к ней. Я улучил момент и сунул в карман одну из пустышек, которая лежала на подоконнике. Для теста подойдет. Ирина надела на дочь новый подгузник, мы с ней поиграли, посидели втроем, и я отправился домой. Договорились, что завтра вместе выберемся погулять в парк. С Ириной почти не было общих тем для разговора, но дочка была очень милой. Уже постепенно свыкался с мыслью, что... Вот оно, мое продолжение. Возле дома занес в найденную организацию материалы, ответ пообещали прислать мне в личные сообщения, и отправился спать. Среди ночи меня разбудил какой-то необычный стук. Звукоизоляция в моем доме была хорошая, поэтому обычно никаких звуков от соседей я не слышал. «Клочок», — растряс я мирно спящего крыса, — «ты слышишь?» «Стучат», — сонно отозвался он. «Спать не дают». И стук такой ритмичный, не в дверь, нет, из соседней квартиры, где проживает Мария Семеновна. Соседкой я толком не виделся с того момента, как она обманула меня несуществующим пожаром. До этого я иногда к ней забегал, но сейчас закрутился калейдоскоп других дел. Чем она так стучит? Сон заново не шел, и я прислушивался к стуку. Три коротких, три длинных, три коротких. Стоп! Это же сигнал бедствия на азбуке Морзе!